В связи с этим я попытался дать описание некоторых случаев, адекватно отражающих эту вариабильность. Опираясь на вышеперечисленные предпосылки, давайте теперь обратимся к рассмотрению событий, которые, насколько мне удалось установить, могут происходить, когда человек умирает. Опыт умирания. Несмотря на большое разнообразие обстоятельств, связанных с близким знакомством со смертью, а также типов людей, переживших это, несомненно то, что между рассказами о самих событиях имеется поразительное сходство. Практически сходство между различными сообщениями так велико, что можно выделить около 15 отдельных элементов, которые вновь и вновь встречаются среди большого числа сообщений, собранных мной. На основании этих общих моментов позволю себе выстроить в некоторой последовательности описание опыта, теоретическую модель, которая включает в себя все общие элементы в том порядке, в каком они обычно встречаются. Человек умирает в тот момент, когда его физические страдания достигают предела. Он слышит, как врач признает его мертвым. Он слышит неприятный шум, громкий звон в ушах или жужжание, и в то же время чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный черный тоннель. После этого он внезапно обнаруживает себя вне своего физического тела, но еще в том же физическом окружении. Он видит свое тело как бы со стороны, на расстоянии, как посторонний зритель. Он наблюдает за попытками вернуть его к жизни. Обладая этим необычным преимуществом, он находится в состоянии некоторого эмоционального шока. Через некоторое время он собирается с мыслями и постепенно привыкает к своему новому положению. Он замечает, что обладает телом, но совсем иной природы и с совсем другими свойствами, чем то физическое тело, которое он покинул. Вскоре с ним происходят другие события. Он чувствует приход душ других людей, чтобы встретить его и помочь ему. Он видит души уже умерших родственников и друзей. И перед ним появляется светоносное существо, от которого исходит такая любовь и душевная теплота, какой он никогда не встречал прежде. Это существо без слов задает ему вопрос, позволяющий оценить свою жизнь, проводит его через мгновенные картины важнейших событий жизни, проходящие перед его мысленным взором в обратном порядке. В какой-то момент умирающий чувствует, что приблизился к некоему барьеру или границе, представляющей, по-видимому, раздел между земной и последующей жизнью. Однако он обнаруживает, что должен вернуться обратно на землю, что час его смерти еще не наступил. В этот момент он сопротивляется, так как теперь он познал опыт иной жизни и не хочет возвращаться. Он переполнен ощущениями радости, любви и покоя. Несмотря на свое нежелание, он тем не менее каким-то образом воссоединяется со своим физическим телом и возвращается к жизни. Позднее он пытается рассказать обо всем этом другим, но ему трудно найти в человеческом языке адекватные слова для описания этих неземных событий. Кроме того, он сталкивается с насмешками, перестает делиться своими воспоминаниями с другими людьми. Тем не менее, пережитые события оказывают глубокое влияние на его жизнь, особенно на его представление о смерти и ее соотношение с жизнью. Важно заметить, что приведенное выше описание не является изложением опыта какого-то одного человека. Это скорее модель, объединении общих элементов, встречающихся во многих рассказах.